Более-менее организованная толпа вытекала из распахнутых дверей филармонии целых 3 минуты. Из 10 отведенных на подготовку к локальному событию. И эти 3 минуты ненависть терпеливо ждала, потому как ломиться в разрез толпе — такая себе затея. Тупо затопчут встречным потоком. Наконец ламьюсика опустела. И группа из 7 туристов, ведомая музыкантом, бойким шагом, чуть не срываясь на бег, понеслась через широкое фойе. Миновала еще одну пару распашных дверей. Походя, смелись какие-то обломки с наклонной дорожки между рядами сидений. Вал рвался к сцене. Точнее, к белому концертному роялю, что стоял в левой, если смотреть от входа, части сцены. Вала влекло к инструменту, как влечет вид оазиса с прохладной водой, измученного жаждой путника в знойной пустыне. Наверное, кто-то более романтичный сравнил бы это почти магическое притяжение с тем, как влюбленного манит объект его чувств. Хейт видела другое. Как она сама совсем недавно не могла оторваться от двухцветной стены. Порыв вдохновения. Он сильнее мимолетных увлечений. Пока демон обходил со всех сторон и трепетно оглаживал крышку рояля, Локи и Рэй, по инициативе убийцы, конечно же, закрывали и пытались заблокировать двери. С осознанием, что если бы так просто можно укрыться от локального события, то музыканты и зрители сами бы забаррикадировались внутри, а не убегали прочь. Но и ждать, сложа руки, было не по нраву ненависти. В аккуратных гномьих ладошках возник молоток, чтобы за немногое оставшееся время создать дополнительную стену-преграду из ресурсов запасливой массы. Не у всех за суетой или восторгом, как у некоторых музыкантов, нашлись желание и внимание, чтобы подивиться устройству сцены в ламьюсика. А установлена она была нестандартно, не в краю зала, а по центру. Удобненько, когда в настройках можно выставить акустику на максимум и не запариваться. На свой лад оценила дизайнерское решение глава ненависти. При строительстве здания филармонии в квадрат внешних стен вписали круг зрительского зала, а в тот – круг меньшего размера – сцену. Ряды удобных сидений шли под наклоном, ниже и ниже. Проходы между рядами струились синими ручьями ковровых дорожек. А в самой нижней точке снова начинался подъем. К ядру, к самому сердцу ламьюсика, вели 8 круговых темно-серых мраморных ступеней. Золотом по мрамору лег повторяющийся узор, в коем Хель сходу опознала ноты в соответствии с их местоположением в нотном стане. Нота-носец из золота, скрипичные ключи, разнонаправленные штили. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Зрительский зал был погружен во тьму, тогда как сцену освещал столб мягкого белого света, источник которого располагался под высоченным потолком. Света хватало и для подчеркивания блеска золота нот на ступенях. Тем временем Барт придвинул к роялю банкетку, тоже белую, поднял блестящую крышку и замер, словно не решаясь опустить руки на клавиши. Таймер локального события отсчитывал последнюю минуту до запуска. Все взгляды сошлись на музыканте, хотя мысли наверняка в умах сокланов мелькали самые разные направленности. «Хорошо, что денег мало с собой», — думала о своем женском, Хейт. «Монет 5 и выпадет при смерти». Накануне, после визита к подруге, она конкретно озадачилась вопросом финансов и источников их пополнения. Вечно залезать в гномью кубышку для реализации разных задумок — это такое себе. Альбомы — неплохой вариант, только нужно резко заняться расширением ассортимента. Для этого хотя бы 1-2 часа от игры ежедневно выделять на пробег по данжикам невысокого. Пока что так, а там будет видно, уровня. И озадачить вопросом не только своих ребят и девчат, но и парней Сорха. Крайне перспективно явило себя первое приобретение Хейт, как владелицы манора, травница Фарра. Она собрала и подготовила к продаже, как обещала, пыльцу и нектар с лотосов и нимфей, а также связки травок попроще, что нашлись в долине. Недельные труды бывшей рабыни с аукциона скупили в лед за приятную сумму – 2200 золотых. Хвостик в 200 в тот же день отнесла травнице. Заслужила более чем. Пока алхимики ненависти не дорастут до освоения ресурсов долины умиротворения, сбыт через аукцион – не худшее решение. Выручка за неделю порадовала и ободрила художницу. Но первый успех следовало укреплять и развивать. В настройках доступа в недра горы покоя появилось имя непися травницы. Вокруг озера шикарный травяной ковер. Наверняка найдется что-то полезное. И желательно не дешевое. Надо осваивать. Вся первая выручка, за исключением доли фары, ушла в казну, дабы покрыть хотя бы часть затрат на обустройство людей в долине. Покуда художница общалась с высшими сущностями, вырезая их лики и фигуры в камне, в долине тоже шла работа с камнем. Одну из гор стесали по пологому склону, превратив подошву горы в основание для небольшого поселка. Выбранный камень стал стенами жилищ. Среди бывших невольников нашлись и камнетес, и горняк, правда, только в ранге подмастерья, и даже квалифицированный строитель. Теперь у каждого в маноре имелась крыша над головой, да миска каши на обед. Кулинар со средними навыками также затесался в ряды жителей манора. Увы, все продукты, а также мебель, посуду и прочие бытовые принадлежности приходилось закупать. Даже дрова для печей, и те были привозные. Кроме фары, назначенной старостой поселения, каменотеса, горняка, строителя да кулинара, иных полезных в хозяйстве специалистов не нашлось. К Хейт подались в основном бывшие деревенские, чьи хозяйства разорили подчистую. Те, кому некуда было возвращаться. Люди из-под сохи, к сельскому хозяйству да простому труду приученный. Как разнорабочих, принеси-подай, отволоки каменюку, подмети площадку. Их использовали, но стройка не бесконечна, если не затягивать. Манор должен был приносить доход, а не проедать всю недельную выручку. Такого, чтобы гнать на вольные хлеба, доверившихся ей местных, Хейт в голову не приходило. Бесполезных людей не бывает. С травницей в ранге мастер ей сказочно повезло. Но и от других работников будет прок, надо только придумать, как этого добиться. Поэтому после общения с внезапно беременной подругой девушка плотно засела в поисковике. Лёшке Рюку, да и другим мемберам клана, пригодится игровое золото. Оно и ей самой было бы кстати, чего уж скромничать. Из 21 – 22, но грудничок, как работник, не котируется. Жителей манора – 16 земледельцы. Гипотетические, потому как земли в долине умиротворения под пахоту и огороды нет. Дикоросы, как показала практика, стараниями умницы Фары, значительно выгоднее, чем зерно или любимая сорха капуста. Но кроме долины, во владение Хейт отошла гора покоя, причем не только недра ее, но и поверхность. И склоны, прилежащих к долине покоя гор, также включены были в границы манора. И часть склонов являлась не отвесными скалами, а относительно пологими, удобными для подъема и схождения. Горы не место для сельского хозяйства. Не удобится, но это не переводило 16 местных в разряд дармоедов. Нет, сие значило, что хозяйке данной горы следует подключить голову и найти этим людям достойное занятие. Быстрый опрос показал, что один дедок умел да опытен в выпасе овечьи хатар. Он и внука, который с ним вместе угодил в плен, хотел бы научить своему делу. Овцы – это шерсть и мясо. Еще пара мужчин вызвалась подрядиться в пастухи, коли госпожа велит. Госпожа окинула взглядом окрестности, подметила зеленые островки на безжизненных прежде камнях и дала наказ дедуле с новыми подручными присмотреть хорошее место для пастбища в пределах манора. Как найдут, животными она их обеспечит. Осталась дюжина землепашцев. Существенная непаханная территория и головная боль хозяйки этой территории. А затем она вспомнила, что округ – не просто горы, что гора покоя — затухший вулкан. И вот тут поисковик ошарашил хозяйку манора, дав подсказку, что вулканическая почва не никчемна. Туф, образованный из вулканического пепла и других частиц, может быть пригодным для виноградарства. На склонах Этны и Везувия растят виноград, причем Этна еще и просыпается периодически. Не только итальянцы освоили виноградарство на вулканических почвах, многие страны, как выяснилось, могут похвастаться виноградниками на вулканах. Так чем хуже гора покоя? Благословение Балеона – подземное озеро с весьма необычной водицей. Пазл в уме девушки складывался сам собою. Винодельню можно организовать в поселении. Начать, конечно, следует не с винодельни, а с виноградника. На покупку первой партии лозы и ушли почти все наличные средства Хейт. Идею с опорными стенками лабиринта из базальта для защиты лозы от ветра она честно стырила в интернете и подбила работников на реализацию. Благо, базальт в маноре в обилии. Фара, по наущению госпожи, в каждую лунку из пробной посадки влила по чаше воды из подземного озера и получила наказ каждый день повторять сие действо. Лоза, получив подпитку водой из благословенного источника, мигом прижилась и даже выкинула свежие зеленые побеги. Созревание в виртуальном мире ускорено, так что первый виноград Хейт ждала уже через месяц, а то и раньше, с живительной-то влагой. Люди же получили работу. Уход за молодой лозой, устройство базальтовой ветрозащиты, подготовка к расширению виноградника на весь северный, наиболее пологий склон горы Покоя. Что из этого выйдет? Окупятся ли вложения и трудозатраты? Покажет время. Но чутье подсказывало хозяйке манора. Все получится. Деньги вложены, буквально зарыты в землю. Не напрасно. И вовремя, как показал сегодняшний визит в Лабьен.